Глава 1. Личная миссия. Ваше важнейшее заявление. Правильно ли я выбрал работу? Доволен ли я тем, как я живу? Что я на самом деле хотел бы сделать со своей жизнью? Люди все больше озабочены подобными экзистенциальными вопросами, а ответы не очевидны. В чем истинная цель нашей жизни? Как ее найти? Эта рабочая тетрадь поможет вам сформулировать свою личную миссию. Слушая эту аудиокнигу, вы будете размышлять о том, что вас мотивирует, каковы ваши подлинные желания и что делает вас по-настоящему счастливым. Когда вы дойдете до конца, у вас появится личная миссия, которая поможет вам жить более осознанной и эффективной жизнью. Что такое личная миссия? Виктор Гюго однажды сказал: «В мире нет ничего более могущественного, чем идея, время которой пришло». Личная миссия – это и есть такая идея. Ее можно назвать кредо, жизненной философией или смыслом жизни. Она важна, потому что она отвечает на следующие фундаментальные вопросы. Зачем я живу? В чем моя особая цель? Кем я хочу стать? Какие мои способности по-настоящему важны? Что я хочу сделать? Какую ценность я хочу дать этому миру? Что я могу сделать, чего не могут остальные? Какие ценности и принципы определяют мой образ жизни и поступки? Как должно выглядеть дело моей жизни? Какое наследие я хочу оставить? Что даст вам личная миссия? Ваше видение, ценности и принципы мощнее, важнее и нужнее, чем багаж прошлого или сегодняшняя суета. Вот почему разработка личной миссии – одна из самых важных вещей в вашей жизни. Формулировка миссии определяет ваше мировоззрение, обосновывает ваши решения и дает вам ощущение точного направления. Когда вы составите ее, вы сможете действовать, а не просто реагировать на свои эмоции, внешние обстоятельства и поведение других людей. В сложных ситуациях миссия помогает выбрать проактивный, ценностно ориентированный курс действий, основанный на принципах. Одним словом, создание личной миссии – это активный шаг в направлении личностного развития и начало позитивных изменений в вашей жизни. Этот процесс заставит вас тщательно переосмыслить свои приоритеты и привести свое поведение в соответствии с вашими ценностями и принципами. Вы больше не захотите быть игрушкой внешних обстоятельств. Работа над формулировкой своей миссии – приятное и осмысленное занятие, в ходе которого вы многое узнаете о себе и своей жизни, включая такие вещи, о которых даже не подозревали. Но помните, что личную миссию нельзя придумать как бы между прочим. Чтобы прийти к окончательному варианту, потребуются глубокие размышления и тщательный анализ. Возможно, со временем вы еще не раз вернетесь к личной миссии, чтобы что-то исправить. Могут потребоваться недели или месяцы, пока результат вас не удовлетворит. Но это стоит того. Начните сегодня и используйте эту аудиокнигу в качестве компаса и источника вдохновения, который будет направлять вас на этом пути. Ваша личная миссия – это компас, который ведет вас к осмысленной, эффективной и успешной жизни. В сжатой форме излагает ваше видение своей жизни, рисует вас таким, какой вы есть, а вашу жизнь – такой, какой она должна быть. Отражает вашу цель, определяет принципы и ценности, по которым вы хотите жить, поможет вам сказать «нет» неважному ради «да» по-настоящему важному, поможет вам понять, что вам нужно делать каждый день, чтобы достичь своих целей, служит постоянным напоминанием о том, что для вас действительно имеет значение. Почему 90% своей жизни мы движемся в неверном направлении? Что общего у вас с самолетом? Ответ заключается в том, что и вы, и самолет 90% времени движетесь в неверном направлении. Планирование и корректировка курса – это нормально. Направляя самолет к месту назначения, пилот точно знает, куда ему нужно попасть, и четко представляет себе траекторию полета. Но когда самолет уже взлетел и взял курс на пункт назначения, ветер, дождь, турбулентность, другие самолеты и еще ряд факторов постоянно заставляют его в той или иной степени отклоняться от выбранного маршрута. В результате самолет проводит не менее 90% своего времени, двигаясь в неверном направлении. Катастрофа? Конечно, нет. Пилот регулярно проверяет направление полета, следит за показаниями приборов, общается с диспетчером. Получая указания от авиадиспетчера, он корректирует курс, и в итоге его самолет достигает запланированного пункта назначения, хотя фактически 90% времени он в той или иной степени отклонялся от маршрута. Как и у самолета, у вас есть пункт назначения. Важное, значимое для вас место, в которое вам нужно попасть. Это место вы опишете в вашей личной миссии. Как и самолет, 90% времени вы, скорее всего, будете двигаться не в том направлении, и ваша миссия станет вашим средством навигации, опорой и источником надежды. Она поможет вам корректировать курс, как бы этому ни мешала жизнь. В этом, собственно, и заключается смысл личной миссии. Она будет возвращать вас на верный путь не раз и не два, а столько раз, сколько потребуется. Куда ведет ваша лестница? Для того, чтобы реализовать свое видение, важно постоянно следить, верным ли маршрутом вы двигаетесь. Но легче сказать, чем сделать. У пилота есть множество приборов, которые помогают ему следить за движением самолета. При любом изменении траектории он получает предупреждающие сигналы. К услугам пилота также авиадиспетчеры, которые оповещают его о любых отклонениях от маршрута. В реальной жизни, однако, все не так просто. Изо всех сил, карабкаясь по лестнице успеха, многие обнаруживают, что лестница вела не туда. Если ваша лестница стоит не у той стены, каждый ваш шаг все больше и больше отдаляет вас от цели, хотя, казалось бы, вы двигаетесь вперед. Поэтому очень важно время от времени проделывать упражнение «лестница», которое поможет вам выяснить, у той ли стены стоит ваша личная лестница. Подумайте над вопросами к упражнению и запишите свои ответы. Упражнение «Лестница». Уверен ли я, что моя лестница стоит у правильной стены? Да, потому что. Нет, потому что. Не двигал ли я в последнее время мою лестницу? Может быть, пора сделать это сейчас? Почему? Почему?